Глава 10. В доме номер 34 по Парквью Уилд сидел с Клемом на кухне, пока полицейские обыскивали его дом. «Вы здесь ничего компрометирующего не найдете», — сказал он инспектору Флинту. «Не ваше дело, найдем или не найдем, мы просто посмотрим». Он отправил детективов на второй этаж взглянуть на гардероб миссис Уилд, или, вернее, на то, что от него осталось. «Если она действительно уехала, то забрала с собой половину своего гардероба», — сказал он. «Я знаю женщин. С другой стороны, если она сейчас лежит под 20 тоннами бетона, ей не надо ничего, кроме того, что на ней надето». Оказалось, что Евин гардероб был в полном наличии. Даже Уилд вынужден был признать, что она мало что взяла с собой. «Что на ней было, когда вы ее видели в последний раз?» — спросил инспектор Флинт. «Пижама лимонного цвета», — ответил Уилд. «Что лимонного цвета?» «Пижама», — сказал Уилд, увеличивая тем самым список инкриминирующих улик. Инспектор сделал соответствующую пометку в своей записной книжке. «Она что, была в постели?» «Нет», — сказал Уилд, — «в гостях у Прингшеймов». «Прингшеймов? А кто это такие?» «Американцы, о которых я вам говорил. Они живут на Росситер-Глоуф». «Вы мне ничего об американцах не говорили», — заметил инспектор. «Простите, мне казалось, что я говорил. Я что-то запутался. Она с ними уехала. В самом деле, полагаю, они тоже отсутствуют?» «Разумеется», — сказал Уилд. «То есть, если она уехала с ними, то, очевидно, и они уехали. А если она не с ними, то я тогда понятия не имею, куда она делась». «А я имею», — повторил инспектор, с отвращением разглядывая пятно на простыне, который один из детективов обнаружил в корзине с грязным бельем. Когда полицейские покидали дом, у них уже был целый набор компрометирующих улик. Простыня, пояс от старого халата, который почему-то оказался на чердаке, маленький топорик, которым Уилд однажды пытался открыть банку с краской, и шприц, выпрошенный Евой у ветеринара для поливки кактусов в период ее страстного увлечения выращиванием комнатных растений. Да, была еще бутылочка с таблетками, но без этикетки. «Откуда, черт побери, мне знать, что это такое?» — сказал Уилд, когда ему показали бутылочку. «Может, аспирин? Тем более, что она полная. Присовокупите ее к остальным предметам», — распорядился инспектор. Уилд взглянул на коробку. «Ради бога, что же я, по-вашему, с ней сделал? Отравил ее, задушил, разрубил на части топориком и впрыснул ей подкормку?» «Какую подкормку?» — спросил инспектор Флинт, оживляясь. «Чем цветы подкармливают?» — пояснил Уилл. «Вон, бутылка на подоконнике». Инспектор взял и эту бутылку. «Что вы с ней сделали, мистер Уилд? Мы знаем», — сказал он. «Нас теперь интересует, как вы это сделали». Они вышли из дома, сели в полицейскую машину и поехали на Росситер-Глоу к дому Прингшеймов. «Вы пока посидите здесь с констеблем, а я пойду и посмотрю, дома ли они», — сказал инспектор Флинт и направился к входной двери. Уилд сидел и смотрел, как он звонит в дверь. Вот он позвонил еще раз, потом постучал дверным молотком и, наконец, пошел вокруг дома через калитку с надписью «Для торговцев» — кухонной двери. Через минуту он вернулся и сразу начал возиться с радио в машине. «Вы попали в точку, Уилд», — рявкнул он. «Их нет. В доме полный бардак. Такое впечатление, что там была оргия. Давайте-ка его сюда». Два детектива выволокли из машины Уилта, уже не мистера Уилта, а просто Уилта, хорошо осознающего значение этой перемены. Тем временем инспектор связался по радио с полицейским участком и начал настойчиво говорить что-то об ордерах и о том, чтобы прислали, как послышалось у Уилта, бригаду «Д». Уилд стоял перед домом номер 14 на Росситер-Глоу и изумлялся, что же это, черт возьми, с ним происходит. Весь его жизненный уклад, к которому он так привык, стремительно рушился. «Мы войдем с заднего хода», — сказал инспектор. «Все это скверно выглядит». Они пошли по дорожке к кухонной двери и дальше в сад за домом. Теперь Уилд понял, что имел в виду инспектор под бардаком. Сад выглядел припогано. Лужайка, кусты жимолости и вьющиеся розы были усыпаны бумажными тарелками. Бумажные стаканчики, часть которых была смята, а другие все еще наполнены прингшеймовским пуншем пополам с дождевой водой, устилали землю. Особенно омерзительны были бифбургеры, облепленные капустой и разбросанные по всей поляне, что напомнило Уилту некоторые привычки Клема. Инспектор, казалось, прочел его мысли. «Пес возвращается к своей блевотине», — сказал он. Они прошли через террасу и заглянули в окна гостиной. Если в саду было плохо, то внутри еще хуже. «Разбейте стекло в кухонной двери и впустите нас», — сказал инспектор тому детективу, что был повыше ростом. Однако окно гостиной распахнулось, и они вошли в комнату. «Ничего ломать не пришлось», — сказал детектив. «Задняя дверь не была заперта, как, впрочем, и окно. Похоже, они выметались отсюда в большой спешке». Инспектор огляделся вокруг и поморщился. В доме до сих пор стоял тяжелый запах травки, прокисшего пунша и воска от свечей. «Если они действительно уехали», — зловеще сказал он и посмотрел на Уилта. «Они должны были уехать», — сказал Уилт, ощущая необходимость как-то объяснить происходящее. «Никто не сможет жить все выходные в таком хаосе без... жить?» «Вы сказали жить, не так ли?» – переспросил Флинт, наступив на огрызок сгоревшего бифбургера. «Я имел в виду...» «Неважно, что вы имели в виду, Уилт. Давайте посмотрим, что здесь на самом деле случилось». Они перешли на кухню, где царил такой же хаос, и затем в другую комнату. Везде было одно и то же. Окурки сигарет в кофейных чашках и на ковре. Осколки пластинки, засунутые за диван, повествовали о бесславном конце пятой симфонии Бетховена. Смятые диванные подушки валялись у стены. Обгорелые свечи свисали из бутылок, как мужские члены после любовной оргии. Завершал весь этот бардак портрет принцессы Анны, который кто-то нарисовал красным фломастером на стене. Изображение Анны было окружено полицейскими в шлемах, а внизу красовалась надпись «Легавые и наша Аня». «Пенис мертв, да здравствует пизда». Такие сентенции, по-видимому, были обычным делом среди женщин, борющихся за эмансипацию, но они вряд ли могли создать у инспектора Флинта высокое мнение о Прингшеймах. «У вас симпатичные друзья, Уилт», — сказал он. «Они мне не друзья», — ответил Уилт. «Эти ублюдки даже с орфографией не в ладах». Они поднялись на второй этаж и зашли в спальню. Постель была не прибрана, одежда, в основном нижнее белье, раскидана по полу или свисала из открытых ящиков. Открытый флакон валялся на туалетном столике, и в комнате удушливо воняло духами. «Господи, прости!» — сказал инспектор с воинственным видом, разглядывая подтяжки. «Только крови не хватает». Кровь они обнаружили в ванной комнате. Виной тому была порезанная рука доктора Шеймахера. Ванна была вся в пятнах крови, брызги крови были и на кафеле. Разбитая дверь висела на одной нижней петле, и на ней тоже были пятна крови. «Так я и знал», — сказал инспектор, разглядывая это кровавое послание. «А также другое, написанное губной помадой на зеркале над раковиной». Уилл тоже посмотрел. На его вкус оно было излишне персонифицировано. «Здесь Уилл трахался». А Ева бежала. Кто же шовинистическая свинья? «Очаровательно», — заметил инспектор Флинт. Он оглянулся и посмотрел на Уилта, чье лицо было одного цвета с кафелем. «Полагаю, вы и тут не в курсе. Ваша работа?» «Конечно, нет», — ответил Уилт. «И это не ваша?» — спросил инспектор, указывая на пятна крови в ванне. Уилт покачал головой. «Полагаю, и к этому вы не имеете никакого отношения». Он показал на противозачаточную спираль, прибитую к стене над унитазом. Уилт взглянул на нее с глубоким отвращением. «Я просто не знаю, что сказать», — пробормотал он. «Это все ужасно». «Совершенно с вами согласен», — заметил инспектор и перешел к более практическим вопросам. «Она явно умерла здесь». «Откуда вы это знаете?» – спросил детектив помоложе. «Мало крови», – инспектор неуверенно огляделся. «С другой стороны, один хороший удар...» Они пошли дальше по коридору. Кровавые пятна привели их в ту комнату, где Уилт находился вместе с куклой. «Ничего не трогайте», – распорядился инспектор, открывая дверь локтем. Тут для специалистов по отпечаткам пальцев раздолье. Он заглянул внутрь комнаты и увидел игрушки. «Вы что, и детей тоже укокошили?» – мрачно спросил он. «Детей?» – сказал Уилд. «Я не знал, что у них есть дети». «В таком случае», – сказал инспектор, который был семейным человеком, – «бедняжкам есть за что благодарить судьбу. Не слишком за многое, судя по всему, но все же». Уилд тоже заглянул в комнату и посмотрел на плюшевого медведя и лошадь-качалку. «Это игрушки Гаскела. Ему нравится с ними играть», – сказал он. «Мне послышалось, вы сказали, что не знаете, есть ли у них дети», – сказал инспектор. «У них нет детей. Гаскел – это доктор Прингшейм. Он биохимик и, если верить его жене, недоразвитый». Инспектор задумчиво взглянул на Уилта. Пора было уже подумать о его официальном задержании. «Я полагаю, вы не собираетесь сейчас признаться?» – спросил он без особой надежды. «Не собираюсь», – ответил Уилт. «Я так и думал», – сказал инспектор. «Ладно, увезите его в участок, я подъеду попозже». Детективы взяли Уилта за руки. Это было последней каплей. «Отпустите меня!» – закричал он. «Вы не имеете права! Вы должны...» «Уилт!» – заорал инспектор Флинт. «Я даю вам последний шанс. Если вы будете сопротивляться, я сейчас же предъявлю вам обвинение в убийстве вашей жены». Уилд сдался. Ничего другого ему не оставалось. «Винт?» – спросила Салли. «Ты же говорил про рулевое управление». «Значит, я ошибся», – огрызнулся Гаскел. «Это не рулевое управление. Винт сломался. Наверное, на него что-нибудь намоталось. Например?» «Например, водоросли». «Почему же ты не спустишься и не посмотришь?» «В этих очках?» – спросил Гаскел. «Я же ничего не увижу». «Ты же знаешь, я плавать не умею», – сказала Салли. «Из-за ноги». «Я умею плавать», – сказала Ева. «Мы обвяжем вас веревкой, вы не утонете», – обнадежил ее Гаскел. «Нужно только нырнуть и пощупать, нет ли там чего внизу». «Мы знаем, что там внизу», – съехидничала Салли. «Грязь». «Вокруг винта», – уточнил Гаскел. «И если там что-то есть, то это надо снять». Ева спустилась в каюту и надела бикини. «Честно, Гаскел, иногда я думаю, что ты это нарочно делаешь. Сначала рулевое управление, теперь винт». «Ну, надо еще все проверить. Мы не можем стоять и прохлаждаться». Гаскел был явно раздражен. «Мне завтра утром надо быть в лаборатории». «Об этом раньше надо было думать», – возразила Салли. «Теперь нам только не хватает проклятого Альбатроса-10». «По мне, так у нас уже есть один», – продолжал злиться Гаскел. В этот момент Ева вышла из каюты, надевая купальную шапочку. «Где веревка?» – спросила она. Заглянув в ящик, Гаскел вытащил веревку и обвязал ею Евину талию. Ева перелезла через борт и плюхнулась в воду. «Ой, какая холодная вода!» «Это из-за гольфстрима», – объяснил Гаскел. «Он сюда не доходит». Ева немножко проплыла и встала на ноги. «Здесь ужасно мелко и полно ила». Держась за веревку, она обошла катер и стала шарить под кормой. «Я ничего не нахожу», – крикнула она. «Должно быть подальше», – подсказал Гаскел, глядя на нее. Ева погрузила голову в воду и нащупала руль. «Это руль», – объяснил Гаскел. «Разумеется», – ответила Ева. «Сама вижу. Я же не дурочка». Она снова исчезла под катером. На этот раз она нашла винт, но на нем ничего не было. «Здесь просто очень много ила, вот и все», – подтвердила она, вынырнув. «Грязь вдоль всего корпуса». «Ничего удивительного», – заметил Гаскел. «Мы ведь и застряли в грязи». Ева снова нырнула, но и на валу ничего не обнаружила. «Что я тебе говорила?» – сказала Салли, когда они подняли Еву на борт. «Ты заставил ее туда лезть, просто чтобы посмотреть на нее в пластиковом бикини и в грязи. Иди сюда, крошка Боттичелли, Салли тебя помоет». «О, Господи!» – вздохнул Гаскел. «Пенис, встающий из волн». Он вернулся к двигателю. «Может, забились шланги подачи горючего?» «Не похоже, но стоит попытаться. Не могут же они торчать в этой грязи вечно». На верхней палубе Салли поливала Еву из шланга. «Теперь нижнюю половину, дорогая», – сказала она, развязывая шнурок. «Салли, не надо, Салли». «Губки-крошки». «Салли, вы просто невозможны». Гаскел сражался с гаечным ключом. Вся эта касательная терапия начинала на него действовать. И бикини тоже. Тем временем директор техучилища изо всех сил старался умиротворить комиссию по образованию, которая требовала полного расследования практики найма на работу на отделении гуманитарных наук. «Позвольте мне пояснить», — сказал он, набравшись терпения и оглядывая членов комиссии, представляющих деловые и общественные круги. «В указе 1944 года об образовании сказано, что ученики должны освобождаться от своей основной работы и посещать дневные лекции в техучилище». «Мы это знаем», — сказал строительный подрядчик. «Как и то, что это пустая трата времени и денег. Стране было бы куда полезнее, если бы им разрешили заниматься своим делом». «Лекции, которые они посещают», — продолжил директор, не дожидаясь, когда вмешается какой-нибудь общественно-сознательный член комиссии, «профессионально ориентированы. Все за исключением одного часа. Одного обязательного часа, отведенного на гуманитарные науки. Основная трудность с гуманитарными науками в том, что никто толком не знает, что это такое». «Гуманитарное образование означает», — вмешалась миссис Четтервей, которая считала себя сторонницей прогрессивного образования и, выступая в этой роли, сделала немало, чтобы повысить уровень безграмотности в нескольких дотоле вполне благополучных начальных школах, «привитие социально обездоленным подросткам прочных гуманитарных взглядов и развитие их культурного кругозора». «Это означает, что их следует научить читать и писать», — сказал директор фирмы. «Какая польза от рабочих, не умеющих прочесть инструкцию?» «Это означает все, что заблагорассудится», — поспешно сказал директор училища. «Теперь, если перед вами стоит задача найти преподавателей, согласных провести свою жизнь в классе с газовщиками, штукатурами или наборщиками, которые вообще не понимают, чего ради они там оказались, при этом обучая их предмету, которого, строго говоря, не существует в природе, вы не можете себе позволить быть слишком разборчивым в выборе сотрудников». В этом суть проблемы. Комиссия взирала на него с сомнением. «Не хотите ли вы сказать, что преподаватели гуманитарного отделения не являются творческими личностями, преданными своему делу?» — воинственно спросила миссис Четтервей. «Ни в коем случае», — ответил директор. «Я совсем не то хотел сказать. Я хотел лишь заметить, что на гуманитарном отделении работают не такие люди, как на других. Они всегда со странностями. Или после того, как поработают какое-то время, или уже тогда, когда еще только приходят к нам. И это, так сказать, свойственно профессии». «Но они все высококвалифицированные специалисты», — сказала миссис Четтервей. «У всех научные степени». «Совершенно верно. Как вы правильно говорите, у всех научные степени. Они все высококвалифицированные преподаватели, но стрессы, которым они подвержены, оставляют свой отпечаток. Давайте скажем так. Заставьте специалиста по пересадке сердца всю жизнь обрубать собакам хвосты и посмотрите, что с ним будет через 10 лет. Аналогия очень точная, поверьте мне, очень точная». «Ну, единственное, что я хотел бы заметить», — запротестовал строительный подрядчик, «так это то, что не все преподаватели гуманитарных наук кончают тем, что хоронят своих убитых жен на дне ям под сваи». «А я», — возразил директор, — «я чрезвычайно удивлен, что среди них таких не большинство». Собрание закончилось, так и не приняв никакого решения.